и посерел, как надгробие. Повязка, которую Мэтью соорудил из галстука, того самого, что прекратил страдания Джеймса, прикрывала нижнюю половину груди прохожего и слева потемнела от крови. Услышав приближение Мэтью, прохожий открыл глаза. «Вот так я страшно выгляжу», — спросил он, правильно прочитав выражение лица Мэтью. И сам себе ответил: «Смерть можно назвать по-разному, только не красавицей». «Я тебя отсюда вытащу». Прохожий едва заметно улыбнулся, но в глазах его стояла неизбывная боль. «Не вытащишь. Если хочешь стать индейцем, первое, чему ты должен научиться...» Он замолчал, преодолевая резкий приступ страдания. «Научиться, — повторил он, — это признавать реальность». Мэтью не нашелся, что ответить. Он уже успел увидеть, когда осматривал рану, что пуля перебила как минимум одно ребро и ушла глубоко внутрь. И где она в этом разорванном мясе остановилась, совершенно непонятно. Чудо еще, думал он, что прохожий способен говорить, тем более двигаться. Индеец набрал в горсть мха, сосновой коры и хвои, сунул в рану и велел: «Завяжи». «И ничего нельзя сделать?» «Нет», — сказано было твердо, окончательно и без сожаления, по-индейски. «Ты поешь, потом мы пойдем». Мэтью съел кусок вяленого мяса и выпил воды из фляжки, которую оставила Ларк. Все имело вкус порохового дыма, пропитавшего волосы, кожу, одежду. «Женщины вынудят его идти медленнее», — сказал прохожий, поднимая лицо к солнцу. «И рано тоже. Они оставят такой след, что любой англичанин по нему пройдет». Его передернуло. Он подождал, пока минует приступ боли. «Ты знаешь, зачем он их взял?» Мэтью знал. «Чтобы было о чем торговаться». «С тобой», — уточнил прохожий. «Со мной», — согласился Мэтью. «Ты его хорошо знаешь. Я думаю, он тебя тоже должен хорошо знать». Прохожий сдвинулся на пару дюймов, приложил руку к повязке. «Он не знает, попал в тебя ночью или нет. И знает, что если ты не слишком тяжело ранен, то пойдешь за ним. Значит, твоя жизнь в обмен на этих женщин. Он только ищет подходящее место». «Какое?» «Такое, чтобы ограничило твой выбор», — ответил прохожий. «Он, как найдет его, поймет. А до того мы идем за ним». Мэтью предложил ему воды, но прохожий покачал головой. От еды он отказался раньше. «Послушай», — сказал ему Мэтью, — «я хочу, чтобы ты знал. Я тебе благодарен за все, что ты для меня сделал, что прошел всю эту дорогу и...» Он не стал договаривать. «Ты же не был обязан». «Я тебе уже говорил. Я хотел эти часы». «И это все?» Прохожий помолчал. «Может быть, хотел сказать: да, все», — подумал Мэтью. Но с дырой в груди, в которую уходила жизнь, прохожий решил говорить на чистоту. «Не все. Когда я согласился впервые, да, тогда только часы. И, вспоминаю слово, новизна всего этого. И мысль, что жизнь идет по кругу и возвращается к тебе, когда меньше всего ожидаешь этого». Он помолчал, снова собирая силы. «А потом, когда я увидел, что сделал Слоттер в доме священника, я понял, кто ты такой». «В смысле?» «Ты «Мой шанс». Прохожий глядел Мэтью прямо в глаза. «Мой шанс выйти на небесную дорогу». Мэтью промолчал. «Пусть я безумен, пусть меня терзают демоны, смущая мой разум», — говорил индеец. «Может быть, меня примут великие духи за то, что я помог тебе поймать этого бешеного волка. Тварь, нетерпимую среди цивилизованных людей. Великие духи не смотрят, белая кожа или красная. Они видят лишь войну между добром и злом, которая делает мир таким, как он есть. И они выбирают нас своим оружием, делают нас своей силой».